Евгений Шепетнов. Монах. Искусственных слез нам хватает, но вроде надо плакать. А мы улыбаемся. Может быть, эти роли нам не подходят, и зря мы так сильно стараемся. Пролог. Андрей стоял и смотрел, как над младенцем заносят кривой вороненый нож. Веревка больно врезалась в кисти рук. Он попробовал шевельнуться, но чуть не упал. Ноги тоже были плотно связаны. Ребенок заливался плачем, а толпа радостно ревела. «Бей! Бей! Бей!» Крик ребенка оборвался, и исчадие показал толпе окровавленные руки. Потом провел ими по своему лицу, оставляя красные полосы. Все еще громче заревели. «Саган! Саган! Саган!» В толпе начали срывать с себя одежду. Голые прихожане скакали возле алтаря Сагана и совершали неприличные телодвижения. Затем исчадие повернулся к монаху и сказал: «Теперь твоя очередь отправиться к нашему отцу. Ты будешь служить ему, ползать у его ног, вылизывать плевки, проклятый боголюб. Что, страшно, ничтожество? Ну, где твой светлый бог? Чего он тебя не защищает?»